учиться праву и гражданственности. Не раз вспоминалось мне, и теперь в связи с трагическими событиями, свидетелями коих нам суждено было стать, в связи с пламенем Лувена и развалинами Реймского собора. Заметьте, я не принадлежу к огульным хулителям германской культуры. Мне довелось совершенствоваться в науке, в семинарах таких людей, как Куно Фишер и Еллинек. И никто не скорбел искреннее, нежели я, о том, что Германия Канта под пятой Гогенцоллернов стала Германией Круппа. Ничто не чуждо мне более, чем человеконенавистничество, и в мщении Канту за дела Круппа я вижу хулу на Духа Святого. «Кант есть тот же Реймский собор», — сказал Семен Исидорович и с торжеством взглянул на все быстрее писавшего журналиста. «Нет, я воздаю Кесарева Кесарю, но я не могу не думать и о том, что в классической стране неизбывных принципов права не могло быть сказано святотатственное слово канцлера Бетмана Гольвега о клочке бумаги». В будуаре, сидя в кресле сбоку от полуоткрытой двери, Тамара Матвеевна вышивала по шелку с наслаждением и гордостью, слушая слова мужа. Муся в котиковой шубке с горностаевой шапочкой и муфтой вошла в будуар. Мать быстро сделала ей знак, показывая глазами на дверь. «Кто у папы?» — спросила Муся, прислушиваясь к голосу отца. «Интервьюер из газеты «Заря», — значительно подняв брови, ответила шепотом Тамара Матвеевна. Муся изобразила на лице ужас и восхищение. «Видал миндал», — сказала она. Муся как раз накануне слышала это выражение от молодого поэта. «Что ему нужно?» «Влияние английской культуры на русскую в настоящем, прошлом и будущем», — прошептала Тамара Матвеевна. «Господи, да ведь папа об этом знает столько же, сколько я. Уж лучше я дам ему интервью. Я хоть по-английски говорю». Мать строго на нее посмотрела, Муся вздохнула. «Повелительным образом указывает нам сближение с великими демократиями Запада», — донесся из кабинета медленно диктующий голос адвоката. «Мама, я еду кататься, мы условились с Глашей». «Ах, да это Дон Педро у папы, что ж вы не сказали, разве он пишет в «Заре»?» «Мама, можно зайти к ним послушать? Я помогу папе». «Да ты с ума сошла! Разумеется, нельзя!» На пороге будуара показался Семен Исидорович. У него был сдержанно взволнованный вид. «Мадам», — громко сказал он шутливым тоном, — «нельзя ли разыскать какую-нибудь мою фотографию? Газета «Заря», видите ли, зачем-то желает увековечить мои черты. Дай золото, предпоследнюю, Бансоне», — тихо добавил он жене. Тамара Матвеевна вспыхнула от радости. «Я сейчас достану», — сказала она и поспешно поплыла к двери. «Возьмите, мама, ту карточку, где мы сняты с папой в Кисловодске», — посоветовала Муся. «Я хочу, чтобы и меня поместили в «Заре». «Нельзя, папа, Дон Педро», — вдруг пропела она. «О, Дон Педро, покажитесь, ради бога, о, Дон Педро!» На пороге комнаты, сияя улыбкой, появился Певзнер. «Тамара Матвеевна, мадемуазель», — сказал он, расшаркиваясь. «Здравствуйте, Дон Педро, я хочу дать вам интервью о влиянии английской культуры. Этот вопрос давно меня волнует. В прошлом, в настоящем и в будущем. Вы поместите, да? Но непременно с портретом». «Мадемуазель, ничто не могло бы лучше украсить нашу газету», — галантно сказал Дон Педро.